Глава 13. Василина. «Если не хочешь быть моей, уйти придется тебе», медленно моргая, непонимающе глядя на него. «Надо же! Неужели я вчера и правда спала в его постели?» «Открой шкаф!» — мужчина лениво указывает жестом вперед. «Там мои вещи. Если не веришь, проверь. Пока в моей квартире идет ремонт, я буду жить тут. У тебя с этим какие-то проблемы?» «Сейчас уйду!» — рявкую, не глядя в его надменное лицо. Обхожу мерзавца слева и сгребаю с тумбочки разложенные вещи обратно в рюкзак. «Впрочем, мой локоть ловит цепкой ладонь. Если хочешь, можешь остаться!» Препод тянет меня к себе, и я, не ожидавшая такого, теряю равновесие, приземляясь в его горячие объятия. Протестующе упираюсь руками в мощную грудь, пытаясь сохранить между нами хоть какое-то расстояние. «Ни за что!» — цежу сквозь зубы, отчаянно глядя ему в лицо. «Я уйду в другую комнату! Сейчас же!» «За ужином я говорил вполне серьезно!» Его глаза впиваются в мои. «Диплома тебе не видать! Однако у тебя тоже есть варианты!» Другая ладонь ложится на мое бедро. «Я занятой человек. Времени на свидание у меня нет. Хочешь учиться без проблем? Давай заключим сделку». «Ты совсем...» — гневно начинаю, но он тут же впечатывает указательный палец мне в губы. «Тсс», — шепчет уже где-то возле моего уха. «Сперва послушай, что я могу тебе предложить, мышка». Его пальцы бегут выше по моей коже, вверх по бедру, туда, где юбка маминого платья неприлично задралась. «Твой вариант – греть мою постель, когда я буду возвращаться сюда по вечерам. Будешь делать все, что я скажу. Раздвигать эти ножки...» Он сжимает внутреннюю поверхность бедра. «По первому требованию. Скажу сосать – будешь сосать. Скажу встать на колени – встанешь. В общем, отработаешь свой экзамен на пятерку». «Ты...» От такой неприкрытой наглости у меня даже слов сперва не находится. Я вся бледнею. Потом краснею, а потом... «Дурь, только не включай!» — холодно продолжает. «Знаю я, как такие, как ты и твоя мамашка, пробиваются по жизни. Быть шлюхой у тебя наследственная, правда, мышка?» Ладонь уже во второй раз за сегодня рассекает воздух и со свистом впечатывается в наглую морду сводного препода. «Ни за что!» — шиплю, глядя в его прищуренные глаза. «Да я лучше сдохну, чем с тобой лягу. Ясно тебе?» «Правда?» Его глаза темнеют. «Вот уж не думал, что ты такая глупая». Хватает меня за запястье и резко разворачивает спиной в кровать. Приминает, нависает, раздвигает своим телом ноги и впечатывает меня в покрывало. Бьюсь под ним, бессильно пытаясь вырвать руки. А он только усмехается, глядя на мои отчаянные попытки. «Я закричу!» «Кричи!» — равнодушно усмехается. «Вот урод!» — закусываю губы. «Что ж ты не кричишь, мышка? Не хочешь свою мамулю разочаровывать? Я прав!» Закрываю глаза, которые тут же наполняются слезами, а он уже касается губами нервно бьющейся на шее венки, засасывает кожу, ласкает языком чувствительные места. Все тело начинает дрожать. То ли от негодования, то ли от чего-то еще. Странное, необычное ощущение простреливает низ живота, разносится по телу, заставляя волоски встать дыбом. Неужели этот мерзавец все понял? Понял, что я не могу рассказать о нем матери? Понял, что может безнаказанно делать со мной все эти грязные штучки? Дьявол! «Просто расслабься, мышка!» — шепчет в ухо, обдает горячим дыханием. «Я могу научить тебя многому. Со мной ты забудешь о всех, с кем была до». Маньяк прикусывает мочку уха, продолжая нашептывать свои порочные словечки. А я только думаю о том, что сравнить там мне как раз и не с чем, потому что до этого мерзавца меня еще никто и никогда так не трогал. Точнее, вообще никто не трогал. Не так, не как-то иначе. Влад перехватывает оба запястья одной рукой, в то время как другой ведет ниже, задирает платье до талии, слегка приподнимается на локте и запускает пальцы между моих ног, сжимает пятерней холмик, а потом отодвигает в сторону трусики. «Нет, пожалуйста!» Гнев куда-то улетучивается, и я начинаю умолять его. Прямо как тогда, в ванной, когда он тыкал мне в рот своим вздыбленным членом. «Пусти! Я не...» Но тут его пальцы дотрагиваются до эпицентра моей невыносимой пульсации. Глаза непроизвольно закатываются, и я рвано выдыхаю ему в губы. Зажмуриваюсь от остроты ощущений и все-таки срываюсь на стон. «Отзывчивая ты мышка! Непонятно только, за хера выпендриваешься?» Он давит на меня еще и еще, умело ласкает клитор, обводит его по кругу, а потом дразнит, зажимая между пальцами. Оттягивает, играет. Чувствую, как между ног становится до неприличия влажно. Ёрзаю, извиваюсь, пытаясь отогнать приятно острые ощущения. «Сопротивление бесполезно, малышка!» Он массирует клитор еще быстрее, заставляя пальцы ног подгибаться от диких ощущений. «Смирись с тем, что ты в полностью моей власти!» «Нет, я не могу. Я ведь не могу, правда? Или же...» «Ненавижу тебя, Шумовский!» Стану, чувствуя, как по телу проносятся острые судороги. «Ненави!» Но договорить я не успеваю, потому что в этот момент на меня обрушивается настоящая агония. Спину выгибает дугой, я вся трясусь, стараясь одновременно и отодвинуться от его наглых пальцев, и наоборот, увеличить трение. Господи, да я сама наталкиваюсь на его руку, подкручиваю бедра вперед, молча выпрашивая еще и еще. Мощный оргазм пронзает все тело, стирая с головы все прочие мысли и оставляет после себя белоснежно чистый лист. Обмикаю. Сердце бешено стучит в груди. Дыхание кажется тяжелым и рваным. «Мокренькая такая, горячая!» Довольно усмехается в миллиметре от моего лица. «Что и требовалось доказать!» Ошалело распахиваю глаза. В голове не мысли, а каша какая-то. «Что?» Что он хочет этим доказать? «Признай, что хочешь, чтобы я трахнул тебя в своей постели!» Самодовольно спрашивает маньяк. «Подбери слюни!» Еле ворочая языком, огрызаюсь на него. «Ты слишком много о себе думаешь!» Сама не заметила, как мои руки переместились на его плечи. Кажется, я уже несколько минут сжимаю их, притягивая урода к себе. Опомнившись, быстро отталкиваю его. На этот раз он подается, откидывается на спину и лениво наблюдает за тем, как я поспешно одергиваю на себе платье. «Даю тебе 2 дня, мышка!» Он кладет голову на скрещенные руки. «На раздумья. Тик-так, тик-так. Иди ты в жопу со своими предложениями!» Вне себя от произошедшего кричу на него, хватая с пола многострадательный рюкзак. Гордо закидываю его себе на плечи и, скользнув взглядом по внушительному бугру в области его паха, едко добавляю. «Иди лучше подрачи, озабоченный!» Его лицо моментально темнеет. Маньяк приподнимается с кровати и открывает рот, чтобы ответить мне что-то явно нелестное, но я тут же выскакиваю за дверь. Вижу вдалеке идущую навстречу маму и опрометью бросаюсь к ней. «А ты чего в комнате Влада делала?» Она оглядывает мой сумасшедший румянец на щеках с подозрением. «Ошиблась дверью!» – пищу в ответ. «Где моя комната?» «Вон та!» – мама показывает на ближайшую к нам дверь. «Не таскайся по чужим спальням, Вася! Это неприлично! Не мешай моему мужу и его сыну!» Сцепляя зубы и молча захожу в указанную комнату. Она оказывается раза в 2 меньше комнаты Влада. Тяжело вдыхаю, падаю на кровать. Боже, да что же за день такой? Когда он уже закончится? Сплошные неудачи. И все из-за этого нахала. Хочешь, чтобы я грела ему постель? Как одна из его покорных шлюх? Пф, не дождется. Мне просто нужно придумать что-то такое, чтобы заставило его от меня отстать. Нужно получше разнюхать про его грязные делишки. И тогда... Ничего, гаденыш, я выведу тебя на чистую воду. Ты лишишься своей безупречной репутации и места в прокуратуре. И тогда ты пожалеешь, что со мной связался».